шедшим в округ. Ваш покорный слуга не разбирается во всех тонкостях гражданского управления, снова напирая на те же обстоятельства, сказал начальник жандармерии. Но когда перед моим носом корреспондент какой-то захудалой газетенки отстукивает телеграмму размером с простыню, скажите, господин Каймакам, как надлежало мне поступить? Ведь не поставить в известность вышестоящие инстанции было бы в корне неправильно. Каймакам всегда вел себя с военными очень осторожно. Он их побаивался, особенно таких, как Низи Эфенди. Тут надо было смотреть в оба, чтобы не нарваться на неприятность. Поэтому он чрезвычайно обрадовался, что нашел виновного. Уж теперь-то есть на ком сорвать гнев. «Ах, значит, все это проделки негодяя Рыфата!» — вскричал Каймакам. «Нет, только подумайте, что натворил этот подлец? Мало того, что он, чиновник государственного учреждения, статейки пописывает, так еще, изволите видеть, отправляет свою газету телеграмму, которая всех там взбудоражит. Хорошо, что вы поставили меня в известность, господин начальник. Этого нельзя больше терпеть. Вот накручу хвост под лицу и в два счета вышлю отсюда, даже разрешения ни у кого спрашивать не стану. Не посмотрю, что у него рука в Стамбуле. Право, не посмотрю. А ну-ка, приведите немедленно этого подлеца ко мне. Хуршит, ты что уставился, как баран? Тебе говорю, приведи сюда этого негодяя. А сейчас помоги мне подняться с койки. Каймакам, конечно, рассчитывал, что, несмотря на его грозные приказания, Хуршит замешкается, а начальник жандармерии ввяжется в спор и станет заступаться за Рыфата. Но Низи Эфенди только мрачно молчал, а Хуршит кинулся выполнять приказ. Тогда Каймакам крикнул: «Да подойди же сюда!» Как у многих слабохарактерных людей, гнев вспыхивал в нем мгновенно, но пылал лишь до тех пор, пока не возникала угроза каких-нибудь непредвиденных, а то и непоправимых последствий. Впрочем, он не побоялся бы ни Рыфата, ни его заступников, которые давно растеряли все свое влияние, а завтра вообще могли оказаться на свалке истории. Да черт с ним! Он успеет свести счеты с этим Рыфатом. А теперь, сию минуту, его ждут неотложные дела. И не беда, что он ранен и прикован к постели. На нем лежит главная ответственность. Да-да, ответственность за огромный уезд, положение дел, в котором ему пока неизвестно. Садись ко мне поближе, господин начальник. Расскажи обо всем поподробнее. Начальник жандармерии вертел в руках блокнот. Кроме копии телеграммы, которую он прочитал Каймакаму, в блокноте не было никаких записей. Читать телеграмму вторично было явно неразумно. Стоит ли снова сердить старика? Отправляясь в обход, Низи Эфенди разграфил в своем блокноте целый лист, чтобы обстоятельно записать, сколько в каждом квартале разрушено домов, сколько погибших и сколько раненых. Но имамы, старосты и квартальные, эти бессовестные чурбаны, о которых еще в Священном Писании сказано: «И создал Господь скотов во образе человеческом», преспокойно спали, когда начальник обходил улицы и стучался в дома. Ни о каких разрушениях и жертвах в своих кварталах они не знали, да и о землетрясении слышали впервые. Словом, сведения начальника жандармерии мало чем отличались от сведений Хуршида. Разница была только в том, что один говорил немножко,